Глава 23. Доктор заговорил не сразу. Уже осталась далеко позади желтая больница и страшная толпа снаружи. Уже скрылся из вида весь этот маленький город, больной, напуганный и опасный, и дорога снова сделалась безлюдна и спокойна. А он все сидел молча, неловко скорчившись на заднем сиденье. Места сзади было совсем мало. С трудом успокоив пса, Мишка старательно отодвинулся как можно дальше от доктора, чтобы позволить ему устроиться поудобнее. Но тот, казалось, не заметил ни Мишкиных стараний, ни пустого теперь пространства между ними, и продолжал сидеть все в той же напряженной позе, не пошевелившись ни разу с момента, когда, задыхаясь, ворвался в машину. Наконец он вздохнул и поднял голову. «Я должен поблагодарить вас», — сказал он негромко. «Кажется, вы спасли мне жизнь». Не говоря ни слова, Сережа кивнул. «Нет, послушайте», — сказал тогда доктор. «Я действительно очень вам благодарен, если бы не вы...» Его фраза повисла в воздухе так же, как предыдущая, и какое-то время он продолжал смотреть Сереже в затылок настойчиво и тревожно. Видно было, что ему отчаянно нужно услышать что-нибудь в ответ, что угодно. А я смотрела на него и мучительно пыталась подобрать какие-нибудь ободряющие слова. Я хотела сказать: «Не волнуйтесь, уже все позади», или «Главное, что вы живы». Но потом вспомнила Колю, неподвижно лежащего на снегу. Его открытые глаза и нелепую сигарету за ухом. И не сказала ничего. «Не понимаю», — заговорил он снова и потер лоб рукой. «Никак не могу понять, как же это вышло. Мы были их последней надеждой, понимаете? Им пришлось ждать 3 недели, и они... В общем, они думали, что мы уже не вернемся, что никто не придет. А когда мы все-таки приехали, они... Представьте себе!» Перебил он сам себя, и, поскольку Сережа по-прежнему не реагировал, обернулся к Мишке и схватил его за плечо. «Представьте, что вы ждете помощи. Долго, несколько недель, и все вокруг умирают, а вы ждете. И, может быть, вы тоже уже больны, или болен кто-то из ваших близких, ваш ребенок, например, или мама, понимаете?» Мишка испуганно кивнул, и доктор сразу же перестал трясти его, убрал руки и снова как-то весь съежился, мрачно уставившись в пол. «Это я виноват», — сказал он, помолчав. «Я пытался им объяснить, но мне не хотелось сразу лишать их надежды, и я сказал: лекарство. Я надеялся, они выслушают меня. Я объяснил бы им, что это не вакцина, что оно, скорее всего, не поможет совсем. Во всяком случае, заболевшим оно точно уже не поможет. Я должен был сказать иначе», — проговорил он с отчаянием в голосе и ударил себя сжатым кулаком по колену, а затем снова поднял глаза. Теперь он смотрел на меня. «Я должен был остаться», — сказал он. «Они все теперь умрут. Они в любом случае умерли бы, конечно, но я знаю, как облегчить. А теперь это некому будет сделать. Я виноват». «Они убили бы вас», — вдруг сказал Сережа, и голос его звучал глухо и неприязненно. «Они убили Колю и убили бы вас, а потом еще немного поубивали бы друг друга, и только потом уже прочитали бы инструкцию и поняли, что это ваше лекарство им не поможет». «Да, Коля», — тихо сказал доктор и снова поднял руку к мокрому лицу. Зажмурившись, он еще раз силой потер лоб и какое-то время сидел молча, не отнимая ладони, а потом вдруг выпрямился и подался вперед и заговорил быстро, с напором: «Вы только, пожалуйста, не думайте о них плохо. Многих из них я знаю, знал лично. Они обычные люди, и ни за что бы так не поступили, если бы... Просто почти все они были уже больны, понимаете?» «Надо как-то остановить его», — подумала я. «Как можно скорее остановить его, чтобы он ничего больше не говорил, потому что никому из нас, особенно Сереже, эти оправдания не нужны. Нам не нужно ничего этого знать. Кем они были, эти люди, как их звали? потому что если он сейчас все это нам расскажет, мы не сможем больше думать, что Сережа выстрелил в бессмысленное опасное животное, а не в человека. Не в человека! Вероятно, доктору эта мысль тоже пришла в голову. С опозданием. Но пришла. Потому что он вдруг сбился на полуслове и замолчал, уставившись в окно на белые замороженные деревья, медленно, словно верстовые столбы, проплывавшие мимо. «А что главврач?» — спросила я тогда, чтобы сказать хотя бы что-нибудь. «Ну, тот, который послал вас за вакциной, он там был?» «Он умер», — просто ответил доктор, не поворачивая головы. «В самом начале, в конце первой недели. Заразился и умер». Через несколько минут стоп-сигналы пикапа вспыхнули, и он остановился, пропуская вперед ленд-крузер, до сих пор замыкавший колонну. Поравнявшись с нами, большой черный автомобиль встал, пассажирское окошко опустилось, и мы увидели бледный Маринин профиль, и сразу за ним мрачную папину физиономию. Перегнувшись через неподвижную Марину, он сделал Сереже знак опустить стекло. «Рацию включи», — коротко сказал он. «Андрюха говорит, через 10 километров еще одна деревня». «Пап», — начал было Сережа, но тот перебил его. «Просто включи рацию. Не время сейчас. После поговорим». Сережа кивнул и потянулся к рации. Но тут из ленд-крузера раздался вдруг какой-то звук, посторонний и странный, как если бы прямо в салоне вдруг завыла собака. Подняв глаза, мы увидели, что Марина, ломая ногти, лихорадочно дергает дверцу. «Марин! Ты чего, Марин?» — позвал папа. Но она уже спрыгнула с подножки и бросилась прочь от машины к деревьям, смешно разбрасывая тонкие ноги. И возле самой кромки леса упала коленями в снег, согнулась и вцепилась пальцами в волосы. Я успела подбежать раньше, чем остальные. За спиной еще только начали хлопать дверцы, а я почему-то была уже совсем рядом. И в этот момент протяжный низкий вой вдруг раздался снова, и я со страхом поняла, что это воет она. Не разжимая губ, воет и мотает головой, и при этом дрожит крупно всем телом. Я растерянно стояла над ней, не зная, что делать дальше, не решаясь ни окликнуть ее, ни прикоснуться, словно боясь, что она поднимет голову и укусит меня. Внезапно она опустила руки и подняла ко мне лицо. «Я больше не могу», — произнесла она сквозь сжатые зубы, как человек, окоченевший настолько, что челюсти отказываются повиноваться ему. «Не могу больше!» Рядом захрустели шаги. «Давай-ка вставай», — хмуро приказал папа. «Нет у нас времени на всю эту белиберду, надо ехать». «Нет!» — она яростно замотала головой. «Я не поеду! Не поеду!» «Что значит «не поеду»?» Папа опустился на корточки и взял ее за плечо. «Здесь, что ли, останешься? Ну, хватит! Давай поднимайся, пошли! Нам еще 300 километров пилить, и чем больше мы успеем проехать в темноте...» И тут она сбросила его руку. «Мы не доедем», — произнесла она внятно и поднялась. Обняла себя за плечи и отступила на шаг, словно готовая сорваться с места и убежать вглубь застывшего черного леса, если кто-то попробует еще раз к ней прикоснуться. «Не доедем! Вы что, еще не поняли? Она никогда не закончится, эта жуткая дорога! Какая разница? Давайте здесь! Пускай все закончится здесь! Мне все равно! Все равно!» И она топнула ногой. Глупо, упрямо, бессмысленно, как ребенок в магазине игрушек. И я почти готова была к тому, что она сейчас повалится на спину в своем щегольском белом комбинезоне и начнет колотить ногами по рыхлому снегу, пока мы, взрослые, будем стоять вокруг, переполненные неловкостью и беспомощной злостью. Но была еще и вторая, крошечная часть меня, которая исступленно, отчаянно завидовала ей. Потому что после фразы «Еще одна деревня через 10 километров» мое сердце тоже ухнуло вниз. И точно так же, как ей, сильнее всего мне хотелось выскочить из машины и кричать «Не хочу, не поеду», уже понимая, что ехать придется, что другого выхода нет. просто отдать, выплюнуть этот страх прямо в беззвездное черное небо, распылить его, выкрикнув, разделить между всеми остальными, чтобы он больше не грыз меня. Потому что до тех пор, пока мы не говорим о нем, пока делаем вид, что нам не страшно, он грызет каждого из нас в отдельности. И это действительно уже почти невозможно вынести. «Истеричка», — негромко и презрительно сказала Ира. И я подумала, вот причина, по которой я не могу себе позволить этого сделать. А Марина, дернувшись, неприятно оскалилась и выкрикнула яростно и зло. «А ты смелая, да? Ты не боишься? Не боишься? Мы не доедем, не доедем! Ну как вы не поймете?» «Нужен нашатырь», — сказал доктор. «Может быть, у кого-нибудь в аптечке?» «Не надо нашатырь», — задыхаясь, перебил его Лёня. «Отойдите-ка». Я была почти уверена, что сейчас он ее ударит. Размахнется и коротко стукнет по щеке, так что голова ее откинется назад, зубы лязгнут, и тогда она успокоится и перестанет, наконец, кричать. Но вместо этого он нагнулся, зачерпнул полную горсть снега, как будто собрался лепить снежок, а потом свободной рукой одним движением подтащил жену к себе, почти дернул и с размаху прижал полную снега ладонь к ее лицу. Стало тихо. Несколько мгновений они стояли, не шевелясь. Затем он отнял руку. Она выплюнула снег. И ресницы, и брови у нее были белые. Мы пошли назад к машинам, оставив их вдвоем на дороге. Устраиваясь на переднем сиденье, я оглянулась и увидела, как она стоит, опустив руки и подняв подбородок, а он осторожно кончиками пальцев счищает снег с ее лица. А потом мы снова ехали. Не быстро, с трудом преодолевая снежные заносы. Уже после того, как мелькнула и пропала испуганная, затихшая, а может и просто уже погибшая деревня, доктор решился, наконец, нарушить царящее в машине молчание и спросил неуверенно. «Скажите, а куда именно вы едете?» «Наверх, на Медвежьегорск», — неохотно ответил Сережа, не оборачиваясь. «А оттуда налево, к границе. На озеро». «На озеро?» — переспросил доктор. «Простите мне мое любопытство, но вам нужно какое-то конкретное озеро? Уверен, вы успели заметить, озер здесь у нас великое множество». Он слабо улыбнулся. «Поверьте, мы точно знаем, на какое озеро едем», — отозвался Сережа раздраженно. «А что, у вас есть план получше?» А я подумала, ты сердишься не на доктора. Просто мы уже слишком близко, мы почти уже на месте, и ты тоже боишься, как и Марина, как я, как все мы, что когда мы туда доберемся, если мы доберемся. Вдруг выяснится, что этот план не так уж и хорош. Потому что там ведь может не быть уже никакого дома. Или он просто окажется занят. И поэтому ты боишься, что нам придется все начинать сначала. А у нас уже нет ни сил, ни возможности это сделать. «Ну что вы!» — поспешно сказал доктор в Сережин затылок и прижал ладони к груди. «Я вовсе не имел в виду... Я уверен, вы знаете, что делаете, и закивал, как будто Сережа мог его видеть, а потом осекся и произнес с испугом: Постойте, неужели вы подумали? Ну, разумеется, вы подумали. Я свалился на вас, как снег на голову, и вы, наверное, думаете, куда же меня деть. Пожалуйста, не беспокойтесь, я вовсе не собираюсь вас обременять. Здесь, по дороге, прямо на границе района, у нас есть еще одна больница. «То есть не совсем больница, амбулатория. Это в Пяльме, прямо по дороге на Медвежьегорск. Вам не придется делать крюк, я просто сойду там и все». «Да почему же вы, черт вас дери, думаете, что там еще кто-нибудь остался в этой вашей Пяльме?» — спросил Сережа. «Или что они будут вам рады?» Доктор открыл было рот, чтобы ответить, но потом заморгал, опустил плечи и больше ничего уже не говорил. Вероятно, именно из-за повисшего в воздухе тягостного, почти враждебного молчания я на какое-то время задремала. Это был неглубокий поверхностный сон, когда чувствуешь каждый прыжок машины на ухабе, а виском ощущаешь холод от оконного стекла. Если бы кто-нибудь заговорил, я немедленно бы проснулась. но Сережа сосредоточенно вел машину, доктор безмолвно сидел сзади, и даже рация молчала. Сейчас, посреди ночи, на этой пустынной дороге просто нечего было обсуждать. Однако стоило нам остановиться, я тут же открыла глаза. «Что случилось? Почему стоим?» «Сейчас узнаем», — ответил Сережа и взял в руки рацию. «Что там, пап?» «Переезд», — сразу же ответил папа. «Переезд? Ну и что?» — удивился Сережа. «Ты же не думаешь, что поезд пойдет?» «Насчет поезда не знаю», — сообщил папа хмуро. «Но переезд закрыт». «Да ладно тебе». Сережа снова нажал на газ, мы обогнули пикап, прокатились чуть вперед и стали рядом с ленд-крузером на встречной полосе. Свет наших фар уперся в слегка дрожащий на ветру красно-белый шлагбаум. Судя по всему, это была какая-то второстепенная железнодорожная ветка. Глядя на эти узкие, занесенные снегом рельсы, трудно было представить, что даже через 1000 километров они приведут к большому, ярко освещенному шумному вокзалу. Скорее, я готова была поверить, что эти тонкие полоски металла, змеясь уходящие в никуда, в конце концов просто оборвутся где-нибудь посреди леса, торча из-под снега проржавевшими обрубками. Погасший светофор, крошечная заколоченная будка — все свидетельствовало о том, что переезд этот заброшен. Однако сразу за полосатым шлагбаумом торчали две массивных, неприветливо задранных плиты, преградивших нам путь так же надежно, как это сделал бы бетонный забор. «Не вздумай выходить из машины», — напряженно сказал папа. «Не нравится мне все это». «Со стороны это должно выглядеть призабавно», — думала я, пока мы стояли с включенными двигателями, до боли в глазах всматриваясь в темноту, обступившую нас со всех сторон, и не решаясь выйти на дорогу. Три машины у закрытого шлагбаума посреди безлюдного вымершего леса где-то на краю света, в месте, о существовании которого еще несколько недель назад никто из нас даже не подозревал. В месте, которое выглядит так, словно последний раз люди были здесь 10 лет назад. «Ни черта не вижу», — сказал Сережа в микрофон. «Все равно придется выходить. Мишка, давай ружье». «Погоди», — ответил папа, — «я с тобой». Заспанный Мишка завозился у себя в ногах, и стоило ему извлечь ружье из-под сиденья, чтобы передать Сереже, в ноздри мне бросился горький запах стреляного пороха, который мгновенно напомнил мне, что все это совсем не смешно. Прежде чем выйти из машины, Сережа сказал серьезно: «Ань, я хочу, чтобы ты села за руль». «Зачем?» — испуганно спросила я. «На случай, если что-то вдруг пойдет не так», — сказал он. «Понимаешь?» Потом взглянул на меня внимательнее и добавил: «Представь, что мы грабим банк. Кто-то должен быть за рулем, вот и все». И улыбнулся, и, распахнув дверь, шагнул на обочину. А следом за ним, не успев возразить, вышла и я. Сидя за рулем, готовая в любой момент нажать на газ, я смотрела, как папа с Сережей, медленно, то и дело оглядываясь, ныряют под шлагбаум. Как Сережа пытается опустить одну из огромных вздыбленных платформ, которая не поддается, даже не шевелится под его ногой. Как затем папа плечом пытается выбить дверь заколоченной будки дежурного, безрезультатно. Как они пробуют вместе, и, наконец, дверь уступает, проламываясь вовнутрь с громким треском. И пока папа стоит на пороге, держа карабин наготове, Сережа скрывается в будке, чтобы буквально через несколько минут вновь появиться снаружи. И как они торопливо возвращаются назад, к машинам. Когда они были уже в нескольких шагах, я опустила стекло. «Ну что?» «Бесполезно», — ответил Сережа сокрушенно. «Если бы я даже смог разобраться во всей этой дребедени, электричества все равно нет. Мы не сможем их опустить». Сзади послышалось вежливое покашливание. «Я, конечно, могу ошибаться, но, по-моему, это пяльма», — живо сказал доктор. «Никто из вас случайно не обратил внимания на указатели? Признаться, я задремал ненадолго». «И что теперь?» — спросила я у Сережи. «Пока не знаю», — ответил он. «Сейчас дай мне подумать». «Может, если как следует разогнаться...» — начала я, но он замотал головой. «С ума сошла? Только машину разобьем. И вот тогда нам точно крышка. Эти платформы рассчитаны так, что даже грузовик не проедет. Не то что мы. «Я уверен, это пяльма!» — торжествующе объявил доктор с заднего сиденья. «Да подожди ты со своей пяльмой!» — рявкнул папа. «Пяльма, шмяльма! Да что с того? Тут за каждым кустом кто угодно может спрятаться. Постреляют нас, как зайцев!» «Ребята, я выйду?» — раздался в динамике голос Андрея, и его рослая фигура показалась на дороге. «Есть одна идея», — сказал он, подойдя поближе. «Нужны запаски и несколько досок». Шлагбаумы, поднять которые оказалось так же невозможно, как и опустить тяжелые бетонные платформы, Сережа просто перерубил топором и отбросил к обочине. Вначале первый, преградивший нам дорогу, затем второй, с другой стороны путей. Запасных колеса нашлось только два. Ненадолго отлучившись к ландкрузеру, папа бегом возвратился назад и сообщил возмущенно: «У этого мудака нет запаски! Пустой чехол сзади!» «Андрюха, как думаешь, хватит нам двух?» «Подложим прямо под колеса», — предложил Андрей. «Сверху доски. Должно хватить». «Говорил же я, надо было покрышки Витарины захватить», — сказал папа расстроенно. «Выходи, Мишка», — перебил его Сережа. «Бери ружье. Если кто появится, кто угодно, стреляй без предупреждения, понял?» Мишка с восторгом кивнул и полез наружу. За ним следом тут же выскочил пес, и мы остались с доктором одни в машине, наблюдая, как мужчины отвинчивают запаски и укладывают их под торчащие вверх окончания плит. Как папа, торопливо, разбрызгивая щепки, рубит деревянную дверь будки. И все это время Мишка с ружьем наперевес стоит на обочине, напряженный и важный. Никто не рискнул заглушить двигатель, и, чувствуя, как дрожит под моей рукой ручка переключения передач, я думала: «Господи, это какой-то дурацкий дешевый фильм ужасов категории Z. Как же нас угораздило!» И еще я думала: если это действительно засада, и люди, поднявшие эти плиты, до сих пор не напали на нас просто потому, что ждали, пока мы перестанем смотреть по сторонам, достаточно ли будет тощей Мишкиной фигурки с ружьем, чтобы отпугнуть их? Что, если кто-то незримый прячется в темноте и держит его на мушке, просто выбирая момент? И даже если стрелять им нечем, что если они вдруг появятся на дороге, вынырнут из-за деревьев, сможет ли он выстрелить? А если сможет, сколько у него выстрелов? Один? Два? Наша амбулатория, просто мы немного проскочили развилку. Вероятно, доктор говорил уже какое-то время. Голос у него был спокойный, нисколько не встревоженный. Напротив, в нем сквозило какое-то неуместное радостное нетерпение. А я смотрела в окно, не решаясь даже моргнуть, боясь отвести взгляд от Мишки, от папы с Сережей. Откуда они появятся? Может быть, прямо из-за Мишкиной спины, не дав ему возможности заметить их вовремя? Или сзади, из-за пикапа? Проклятая ручка все дрожала и дрожала под моей ладонью. А доктор не замолкал. «Тут недалеко, пара километров всего. Надо было мне раньше сказать, просто я задремал. Понимаете, мы двое суток почти не спали». «Да помолчите же вы, ради бога!» — рявкнула я. «Просто помолчите, хорошо?» И он сразу осекся, проглотив обрывок своей незаконченной фразы. Вся операция заняла минут 10, не больше. Наконец, передав карабин Сереже, папа сел за руль, и ландкрузер осторожно вполз на самодельный мостик, сооруженный из двух запасок и разрубленной надвое двери. Раздался жалобный деревянный треск, но хлипкая с виду конструкция выдержала. Вторая плита, торчащая с другой стороны переезда, под весом тяжелой машины с грохотом опустилась сама, взметнув в воздух снежную пыль. Следующим через рельсы переправили пикап с опасно кренящимся прицепом. И не успел он еще закончить движение. Я нажала на газ и тоже рванула вперед, рискуя промахнуться мимо шатких мостков, только бы не остаться в одиночестве по эту сторону рельсов. Остановившись, я почувствовала свои мокрые ладони и холодную струйку пота, бегущую вдоль позвоночника. «Пойду заберу запаски, и можно ехать», — сказал Сережа и подмигнул мне. Доктор неожиданно встрепенулся и полез наружу. Двигался он не очень ловко и ощутимо прихрамывал. Видимо, монтировка, которую швырнул в него тот человек возле больницы, сильно его ушибла. Добравшись до рельсов, он тронул Сережу за плечо и заговорил. Слов разобрать было невозможно, но я видела, как он оживленно размахивает руками, как Сережа выпрямляется и слушает его. Наконец Сережа покачал головой и, зажав под мышками тяжеленные покрышки, пошел обратно. А доктор захромал следом. «Я могу дойти пешком, здесь совсем недалеко», — говорил он, неуверенно улыбаясь. «Как видите, багажа у меня нет, так что...» «Ну не говорите вы ерунды!» — перебил его Сережа и бросил запаски на снег. «Ну какая амбулатория, странный вы человек! Какая там может быть амбулатория? Садитесь в машину и не мешайте». Он отвернулся и начал прикручивать колесо. А доктор, опустив плечи, немного постоял рядом, а затем вздохнул и полез обратно в машину.